Я тихо отошел от окна и, стараясь быть незамеченным, направился к своему месту на террасе, но тут раздался пронзительный телефонный звонок. Я сидел уже в кресле, когда появился Райс, всклокоченный, бледный, с каким-то жестким выражением в глазах, неприятно поразившим меня. «Могут звонить похитители», — торопливо проговорил он. «К телефону лучше подойти вам». Он жестом руки пригласил меня в комнату. «Резиденция Шерман», — произнес я в трубку. Последовала длинная пауза, затем глухой, невнятный голос спросил: «Кто у телефона?» «Хармас, National Fidelity», — ответил я, вслушиваясь в знакомые нотки голоса, который мне был уже знаком по первому телефонному разговору о выкупе. «Деньги достали?» «Да, все готово». «Как? Мелкими банкнотами?» «Не выше двадцаток». «Окей. Теперь слушай. Знаешь Элма Спрингс?» Я ответил, что знаю. Элма Спрингс, крохотный городишко, находился в горах в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса. «Тебе надо быть там через 3 часа. Через 3. Так что не мешкай», — продолжал голос. «Дальнейшие указания получишь на бензоколонке «Синий треугольник». И не валяй дурака. Попробуешь словчить, кончится скверно для самой же Шерман». «Спокойнее, не слишком заноситесь», — сказал я. «Мы хотим лишь одного — вернуть мисс Шерман. Деньги вы получите, но где гарантия, что она действительно будет возвращена?» «Думаешь, она мне нужна? Эта дрянь меня разорила. Глушит вино в неимоверных количествах. Пусть она подойдет к телефону. Я хочу с ней поговорить». «Ее тут нет, приятель. А если бы и была, ей не дойти. Слишком пьяна. Как она будет передана?» «Уплатите деньги, тогда и поговорим. А теперь собирайся в дорогу. И чтобы деньги были у меня через 3 часа. Понял?» Раздались телефонные гудки. Я набрал номер Фэншоу. На мой звонок ответил Хэккет. «Элма Спрингс должен быть там через 3 часа». Коротко доложил я ему. «Окей», — сказал он. «Немедленно высылаю машину. Прежде чем вы приедете в Элма Спрингс, там уже будет около 10 наших машин. Держите с нами связь. Желаю удачи». Я поблагодарил его и повесил трубку. «А они не устроят засаду?» — с подозрением спросил Райс. Я пожал плечами. «Практически это невозможно. Кроме того, мы не меньше, чем вы, заинтересованы в возвращении вашей жены». Он пристально посмотрел на меня, пробормотал себе что-то под нос и ушел. Через 10 минут на аллее, ведущей к дому, показалась наша машина. Из нее вышли Мэддокс и Миклин. На заднем сиденье виднелись 2 чемодана с выкупом. «Поддерживайте с нами связь», — сказал Миклин. «Мы поедем за вами по пятам. Держись, дружище». Я сел на машину. Внезапно появился Райс, и прежде чем Миклин успел помешать ему, рывком открыл дверцу машины. «Так вот что вы затеяли!» — злобно выкрикнул он, показывая пальцем на радиопередатчик.